«Семья? Мы?» — нахмурившись, переспросил Рауль. «Впрочем, ты права». Объявив Полли, что после обеда они уедут на виллу, Рауль остановил ее. Она приняла горячую ванну, чтобы успокоить ноющие мышцы. Полли очень устала от того, что их взаимоотношения с Раулем напоминают американские горки. Вверх-вниз, хорошо-плохо, любовь-ненависть. Но теперь Полли понимала, что характер Рауля сформировался в очень непростых условиях, в которых прошли его детство и юность. Сын любовницы Эдуардо Зафортезе, маленький Рауль, был разменной картой в сложных взаимоотношениях между Эдуардо, Пилар и Иоландой. Безусловно, за спиной Эдуардо Пилар была всеми презираема и отвергаема. Можно представить, как все это отражалось на жизни маленького мальчика. Пока отец не усыновил его официально, в жизни ребенка не было ничего стабильного и надежного. После смерти матери он стал яблоком раздора в разваливающемся браке его отца. Видимо, уже тогда Рауль сделал для себя вывод, что в браке дети – орудие шантажа. Когда он бросил ей эти слова в одном из споров, она не поняла их подоплеки. Полли вспомнила их разговор о подходящей матери для его ребенка. Она не представляла тогда, какой чувствительной струны коснулась. Наконец она начала понимать мужчину, которого полюбила. Но от этого ее тревоги и страхи лишь усилились. Жизненное кредо Рауля – никаких эмоциональных привязанностей, грозящих его душевному спокойствию. Это заметно не только по его холодности с многочисленными женщинами, но и по отношению с родным дедом. Он просто не хочет рисковать, чтобы потом не пришлось страдать. Полли с горечью подумала, что только с Луисом он дает волю своим чувствам. Он любит сына глубоко и беззаветно, давая выход нерастраченной любви. А значит, ее мечты несбыточны. Рауль никогда не полюбит ее. Если она хочет сохранить их брак, то должна принимать вещи такими, как они есть, и не ждать от Рауля больше, чем он может ей дать. С элегантной небрежностью развалившись в плетеном кресле, Рауль внимательно наблюдал за Полли, которая с нескрываемым восхищением следила за танцорами, исполняющими прямо на песке народные танцы. Под все убыстряющийся ритм тамбуринов танцовщица и ее партнер выполняли па с невероятным мастерством. «Я знал, что тебе понравится», пробормотал Рауль с ленивым удовлетворением. «Именно поэтому я и пригласил их». Встретившись с пристальным взглядом топазовых глаз, Полли, как всегда, покраснела. Рауль взял ее руку в свою. Этого прикосновения было достаточно, чтобы тело Полли отреагировало немедленно. За последние 12 дней она научилась ценить каждый час, проведенные вместе, каждое утро, когда она просыпалась в его объятиях. Полли со страхом ждала возвращения на ранчо, ведь приближался уикенд, когда должна состояться фиеста, но сейчас они были только вдвоем, отрезаны от всего мира, и Полли была счастлива. Рауль много звонил по телефону, пользовался компьютером и факсом, чтобы вести дела прямо с виллы. Но все-таки он был с ней. Муж выглядел расслабленным и довольным, как когда-то в Вермонте. Они много разговаривали. Он интересовался ее мнением, шутил, был нежным и внимательным, а занятия любовью только углубляли их отношения. Танец тем временем достиг своей кульминации. Полли удивилась, когда к танцующей паре присоединилась еще одна женщина. Неистово виляя бедрами, она оттеснила партнершу и с триумфальным видом заняла ее место рядом с мужчиной. Полли разочаровал столь неромантический финал. Поблагодарив танцоров, Полли и Рауль вошли в дом и на цыпочках зашли взглянуть на Луиса, посапывающего в своей кроватке. Рауль обвил рукой талию Полли. «Он особенный!» — охрипшим от нежности голосом прошептал Рауль. «Конечно! Он же твой!» — подразнила его Полли. «Поэтому он самый умный, самый красивый, самый-самый на всей планете!» «Но ты же согласна со мной?» Рауль медленно привлек ее к себе и жадно поцеловал в мягкие податливые губы. Тело Полли лихорадочно затрепетало от предвкушения. Рауль подхватил ее на руки и понес в спальню. Бережно опустив свою ношу на кровать, он сел рядом и стал внимательно изучать ее тело своими неповторимыми глазами, излучающими бесстыдное и откровенное желание.